Дополнительные месяцы вставляли таким образом, чтобы соблюсти соответствие основных дат солнечного года месяцам лунного года. Учитывался при составлении календаря и 76-летний цикл, так называемый цикл Калиппа, позволявший еще точнее скорректировать солнечные и лунные ритмы. Гражданский Новый год в Китае до сих пор отмечается в первое новолуние после вхождения Солнца в созвездие Водолея, что в переводе на григорианский календарь происходит не ранее 21 января и не позднее 19 февраля. С незапамятной древности в Китае существовал также счет времени по шестидесятиричному циклу, в соответствии с которым дни обозначались комбинацией одного из 10 знаков так называемого ряда стволов Гань и одного из 12 знаков ряда ветвей Джи. Первый день цикла обозначался сочетанием первых знаков обоих рядов, второй — сочетанием вторых знаков и так далее. В 60-дневных циклах выделялись декады Сюнь. На рубеже нашей эры 60-ричный цикл был приспособлен для счета лет. Отсчет 60-летних циклов вели от 2637 года до нашей эры, когда его, по преданию, учредил родоначальник китайской цивилизации Хуан Ди. Различные порядки счисления времени в Китае складываются в единую систему, которая интегрирует в себе различные ритмы и силы мирового движения, а также понятия циклического и линейного времени. Подобное совмещение было возможно на основе принципа спирали, символизировавшей циклическое развертывание и свертывание Вселенной. Ввиду универсального характера китайского календаря, не приходится удивляться тому, что календарь в Старом Китае был окутан покровом святости, и каждая династия учреждала свою собственную хронологию, а принятие этой хронологии сопредельными государствами рассматривалось китайским двором как признание ими своей зависимости от него. После свержения монархии в 1911 году в Китае было введено европейское летоисчисление, однако старый календарь продолжает играть важную роль в жизни китайцев. Какие же астрономические знания служили основой для столь сложного календаря, как китайский? Страница 322. За отправную точку астрономических расчетов древние китайцы взяли простой и очевидный факт вращения небесной сферы вокруг полярной звезды. Поэтому в китайской астрономии первостепенное значение имело понятие небесного меридиана. Время года определялось по кульминациям соответствующих звезд. Уже в середине первого тысячелетия до нашей эры была разработана система экваториальных делений, образованных небесными меридианами. Эти деления, именовавшиеся лунными домами или лунным зодиаком, носили названия находившихся в них созвездий. Всего таких делений насчитывалось 28. Особое положение занимало полярное созвездие, находившееся в центре небесной сферы. Основным временным отрезком, применявшимся в астрономических расчетах, был двухсуточный период, отчего китайский час соответствует 2 часам европейской хронологии. Кроме того, сутки делились на 100 более коротких периодов, которые обозначали словом «кэ», соответствующим в современном китайском языке четверти часа. С древних времен китайцы аккуратно фиксировали положение звезд, относившихся к зодиакальному кругу. Самые ранние упоминания о каталогах звезд относятся к IV веку до нашей эры. Уже тогда древние звездочеты различали 1464 звезды, сгруппированные в 283 созвездия. Древнейшей из известных ныне карт звездного неба обнаружена в Дуньхуане. Она относится к VII веку и насчитывает более 1350 звезд. На схеме небесной сферы, выгравированной на каменной плите в городе Сучжоу, отмечены около 1500 основных звезд. В картах применялась прямоугольная сетка координат. Страница 323. На протяжении многих столетий китайские астрономы отмечали все новые явления на небе, отчего их хроники служат сегодня уникальным материалом для изучения комет, вспышек сверхновых звезд, циклов солнечных пятен, метеоритных дождей, солнечных и лунных затмений, природу, которую китайцы понимали, по крайней мере, с рубежа нашей эры и прочего.